но пианино ей подарили родители ко дню рождения уже 2 года тому назад. Туалетный столик с хрустальным прибором годом раньше, а белая мебель была заказана еще тогда, когда они только стали богатеть и выходить в люди. Мусе вдруг захотелось плакать. «Нет, положительно, я глупею», — подумала она. «Ведь ничего решительно не случилось, ничегошеньки, как говорит папа. Только еще один безрезультатный вечер». Она сквозь слезы улыбнулась газетному слову «безрезультатный». Какой же мог быть результат? 100 таких вечеров было, и еще 100 будет. Не из-за этого же плакать. Она обрызгала себя духами из пульверизатора, оглянулась на холодную нарядную постель, ей не хотелось ложиться. Муся подошла к пианино и бесшумно подняла крышку. Нечего было и думать о том, чтобы играть в такой час. Муся порылась в нотах, отыскала заклинание цветов и одним пальцем почти неслышно тронула несколько клавишей. Она мысленно переводила итальянские слова. «И вы, цветы благоухающие, повелевает вам раскрыться моя всесильная рука». Какая-то дьявольская сила из него лилась, когда он это пел. Мурашки пробегали, и смотреть на него было страшно. Настоящий демон. В ту минуту, когда Шаляпин пел знаменитую фразу, рядом с Мусей находился Клервиль. Позади них, немного сбоку, откинувшись на спинку стула, сидел Александр Браун. Она почувствовала на себе его взгляд, оглянулась и почему-то вздрогнула. «И вы, цветы благоухающие», — повторила негромко Муся. «Англичанин красавец, но глупостей я из-за него не сделала бы. Впрочем, это только в романах барышни делают глупости. Во всяком случае, не у нас. Так, видно, и проживу без глупостей и без опьянения. А об опьянении буду читать у Коллет. Тот мальчишка, кажется, в меня влюбился», — вспомнила она с внезапно выступившей улыбкой. «Вот это победа! Его еще в угол ставят». «Да, безрезультатный вечер», — подумала Муся и опустила крышку пианино. Глава 15. «В сотый раз говорю, не засиживаться так поздно. Самой себя стыдно, ей-богу», — сказала Наталья Михайловна, как только полуодетый швейцар, несмягченный полтинником Николая Петровича, сердито затворил за ними дверь. «Что ж, было очень приятно, они все-таки хорошие люди», — лениво отозвался Яценко, поднимая воротник. «Папа, вы, кажется, мало дали швейцару». «Ты сколько дал, полтинник?» «Предостаточно. Этак от всех ему сколько набежит? Тебе когда завтра на службу?» «В котором часу, проклятый допрос?» «Днем успею выспаться», — нехотя ответил Яценко, недовольный тем, что жена его вмешивалась в служебные дела. «А уж тебе, Витя, совсем ни к чему ложиться с петухами. Вот ведь завтра опять в училище не пойдешь». «Что?» «Да, ничего, мама», — сказал рассеянно Витя. Он был очень взволнован. «Неужели влюбился? Неужели это так может быть?» — спрашивал он себя. Муся на прощание крепко пожала ему руку и спросила, примет ли он участие в их любительском спектакле, если спектакль состоится. «Я буду счастлив», — сказал Витя. «Неужели будет спектакль? Тогда на репетициях будем видеться постоянно». Витя чувствовал себя к концу вечера победителем. От его смущения не оставалось и следа. Этот вечер начинал его карьеру светского человека. «Извозчик!» — закричал Яценко. «Извозчик!» Поместимся на одном.